Званый обед. Иностранный слон приплыл из-за моря на большом пароходе. Он сидел в высоком шатре за круглым столом в огромном кресле. Два креслица поменьше ждали ежика и медвежонка. Вилку надо держать в левой лапе, а ложку в правой. «Да почему же вилку в левой?» «Потому что вилке ты будешь помогать ножом». Вилку воткнул, ножичком отрезал, и все. «А что резать?» «А это чем слон угостит?» Они были приглашены на званый обед. И теперь ежик учил медвежонка пользоваться ложкой, вилкой и ножом. «Давай попробуем. На первый суп». И они съели воображаемый суп. «Теперь жареные грибы». «А чего тут резать?» «Ничего не резать. Ножичком накладывай на вилку и в рот». «Теперь компот!» – крикнул медвежонок. «Выпей жижу, потом маленькой ложечкой кущу». «Она и так съедет». «Нет», – сказал ежик и показал медвежонку, как надо есть компот. Они шли через лес, и по дороге ежик учил. «Салфетку заткни за воротник». «У меня нет воротника». «Поежи вокруг шеи». «А если маленькая?» «Здравствуйте, здравствуйте», – вышел навстречу гостям слон. «Очень рад вас видеть». «Мы тоже очень рады», – сказал ежик. «Садитесь, садитесь. Сейчас подадут первое». И слон повязал салфетку. Ежик помог медвежонку повязать салфетку, и они сели в креслице. «Расскажите что-нибудь о себе», – попросил слон. «Мы очень рады вас видеть», – улыбнулся ежик. Большая и добрая кенгуру разлила серебряным половником суп. «И вот пришли к вам на обед», – сказал медвежонок и стал хлебать прямо из тарелки. «Возьми ложку», – шикнул ежик, – «не хлюпай». Высокий красавец-жираф сменил припоры. Зебры несли второе. Но второе было что-то невообразимо вкусное, и медвежонок стал есть лапой. «Фу!» – фыркнул ежик. И медвежонок взял вилку и нож. Слон ел молча и добрыми серыми глазками глядел на ежика с медвежонком. Вошел элегантный крокодил, проглотил грязные тарелки и, ласково улыбнувшись, удалился. Мартышки внесли сладкое. «А компот?» – спросил медвежонок. Но ежик толкнул его под столом лапой, и все стали есть бананы, апельсины, ананасы, финики и запивать сладким молочком из кокосовых орехов. У медвежонка так разбежались глаза, что первый банан он съел со шкурой. «Смотри», – еле слышно выдохнул ежик, и, улыбнувшись слону, показал, как надо чистить банан. Медвежонок, стараясь не чавкать, ел бананы, во все глаза глядел на слона, на зебры мартышек, выстроившихся у него за спиной, и думал, что если бы у них с ежиком был такой пароход и свои крокодилы, жирафы, кенгуру и мартышки, они бы ни за что не сели обедать, не повязав шеи салфетками. А уже зима. Холодно, звонко стало в лесу. И так светло и далеко видно, что если бы не гора, ежик из своего дома мог бы увидеть дом медвежонка. «Ау!» – крикнул ежик, выйдя звонким холодным утром на крыльцо. «Ау!» – крикнул медвежонок со своего крыльца. Они не видели друг друга, но, проснувшись, одновременно подумали. И он там за горой, наверное, проснулся и вышел на крыльцо. Ёжик прислушался. Было тихо. Медвежонок даже повернул ухо в сторону ёжикиного дома. «Всё-таки далеко», – пробормотал медвежонок и побежал к ёжику. «Я тебе кричал!» – ещё издали крикнул медвежонок. «И я», – сказал ёжик. «И что?» «Не слышно, гора мешает», – сказал медвежонок. «Гора не пускает наши голоса». «Давай сдвинем». «Ха-ха-ха», – сказал медвежонок. «Скажешь тоже». «У кого будем завтракать?» – спросил ежик. «Давай у меня». «А что у тебя на завтрак?» «Чай, мед, для тебя гриб». «А какой гриб?» «Масленок», – сказал медвежонок. «Маринованный?» «Что ты? Я его только вчера нашел». «Так он же замерз». «Ну и что? Чем плохо крепкий замерзший гриб?» «Крепких замерзших грибов я еще зимой наемся». «Где же ты возьмешь зимой свежезамерзший гриб?» «Много будешь знать, скоро состаришься». «Ну скажи». «На горе», — сказал ежик. «Снегу мало. Они замерзают и уже до весны свежезаморожены». «И что ты с ними делаешь?» «А ты не знаешь». «Нет». «Ем», — сказал ежик. Медвежонок расхохотался. «Ладно, идем ко мне», — сказал он. «Я дам тебе белый, сушеный». «А еще что?» «Меду». «А еще?» «Ну, варенье твоего любимого малинового». «Пойдем», — сказал ежик. И они зашагали к дому медвежонка, шурша подмерзшей травой, хрумтя палыми листьями и тонким литком на лужах. «Светло и просторно», — сказал медвежонок. «Замечательно. Снегу нет, а уже зима». Австралийская пекая. Всю ночь выл ветер, и домик зайца скрипел и трясся. Стонали сосны, падали шишки, и дребезжало окно. К утру ветер стих, и пошел маленький дождь. И не верилось, что было так тепло, и идет дождь в феврале. Лес стоял черный и сырой, и заяц подумал. Вон было бы весело, если б лес вдруг взял и встряхнулся, как собака. И заяц представил себе, как лес присел на задние лапы и затряс хвой. Во все стороны полетели брызги, и тут же стало сухо и светло. Эта картина так развеселила зайца, что он закричал на весь лес: «Эгей!» И тут же из-под крыльца выпрыгнул лягушонок. «Ты кто?» – спросил заяц. «Я твоя собака». «Таких собак не бывает». «Я ранняя собака, остальные все спят». «А почему такой маленький?» «Я щенок, мне еще расти и расти». «А что умеешь делать?» «На задних лапах могу». «А еще?» «Много всего», — сказал лягушонок. «Палку принесешь?» «Кидай». И заяц бросил щепочку, и лягушонок принес ее в передних лапах. «Не по правилам», — сказал заяц. «Собаки носят в зубах». «Так ты же какую дубину бросил?» Заяц задумался. «Лаять умеешь?» – спросил он. «Ква-ква». «Хорошо». Заяц о чем-то думал, но еще сам не знал о чем. «Мне кажется, ты лягушка», – наконец сказал он. «Собаки лают не так». «Хороших собак не видел», – обиделся лягушонок. «Хорошие еще не так лают». «А что, если он и впрямь собака?» – вдруг подумал заяц. «Такой необыкновенный сорт собаки, похожий на лягушку». И спросил. «Ты какой породы?» «Австралийская пегая». «Австралийская пегая?» «Ты не сомневайся», — сказал лягушонок. «Я хорошая собака. У меня и медаль есть». «Веллингтоне дали». И он достал из-под кольца ошейник с поводком и показал крохотную золотую медаль на ошейнике. «Что же мне с ним делать?» — размышлял заяц. «Пойти, что ли, погулять?» И он взял из лап лягушонка поводок и пошел по лесу. «Ты давно из Австралии?» «Вчера», — сказал лягушонок. «Морем?» «На дирижабле», — сказал лягушонок. «А где дирижабль?» «Уплыл». «Ну как у вас там в Австралии?» «Просторно», — сказал лягушонок. «Света много». «А страусы?» «Этих до полна». Они шли рядышком и дышали сырым лесом. «А почему ты выбрал меня?» – заяц остановился. «У собаки должен быть хозяин». «А почему я?» «Ты веселый», – сказал лягушонок. «С тобой попрыгать и поиграть». «Давай я тебя отстегну». и они запрыгали по поляне. Ёжик проснулся в это хмурое утро, посмотрел на небо и раздул самовар. Пришел медвежонок. «Ну что за зима?» – сказал он. «Льет и льет». «И снег уж не помню, когда был», – сказал ёжик. Попив чаю, они вышли на крыльцо и задышали сырым лесом. И тут, прыгая хохоча, выкатился заяц. «А так умеешь?» – кому-то кричал он. «А так», – тоненько кричал кто-то. «А так», – завопил заяц и пошел на ушах. «Так не могу», – сказал кто-то, – «у меня ушей нет». «Ушей? У собаки? Так не бывает». «Смотря какая собака», – говорил невидимый кто-то. «А мы безухие». «Австралийские пеги. И новозеландские тоже». «А ты в Новой Зеландии был?» «А как же», – сказал кто-то. «Мы туда купаться летаем». «На дирижабле?» И тут ёжик разглядел у ног зайца маленького лягушонка. «Эй!» – крикнул он. «Заяц, ты с кем это говоришь?» «С моей собакой», – важно сказал заяц. «Иди к нам», – позвал медвежонок. «Сами идите», – заяц пристегнул поводок. Ёжик с медвежонком подбежали, и медвежонок тоже увидел лягушонка. «Привет, лягушонок, разве ты собака?» «Австралийская пега», – важно сказал заяц. И лягушонок с крохотной медалькой на шее кивнул. «Где ты его взял?» – изумился ёжик. «Зимой», – медвежонок не сводил глаз лягушонка. «А он на дирижабле», – небрежно сказал заяц, – «из Австралии». Ёжик с медвежонком переглянулись. «На каком дирижабле?» – упавшим голосом спросил медвежонок. «На каком дирижабле?» – будто поправляя поводок, склонился к лягушонку заяц. «На трансатлантическом», – сказал лягушонок. «Мы из Австралии летаем на континент на трансатлантическом». Ёжик не знал, как быть. Ему вдруг почему-то стало грустно-грустно. И он сказал: «А-а-а!» «Вот так», – сказал заяц, и повел лягушонка на поводке. «Может, чайку попьем?» – вдруг догадался медвежонок. «Ага, у нас и варенье, и...» «А что любит твоя собака?» – обрадовался ёжик. «Ты что любишь?» «Манго», – шепнул лягушонок. «Чего?» «Манго», – вслух сказал лягушонок. «Дерево такое, а у него плоды». «А-а-а», – сказал медвежонок. «А я бы тебе метку дал». «Ладно, идемте чай пить», – сказал заяц. Ему вдруг от чего-то стало обидно за ежика с медвежонком. И он сердито спросил у своей собаки: «Чай будешь?» «Ага», – кивнул лягушонок. «Вот это по-нашему», – подумал ежик, и они пошли в дом. Запыхтел самовар. Опустились густые сумерки. Ёжик, медвежонок и заяц с собакой, причмокивая, пили чай. И весь вечер собака зайца рассказывала друзьям про Австралию, далекую страну, про Новую Зеландию, куда они летают купаться на дирижабле. И никто не догадался, что маленький лягушонок никогда нигде не был, а просто проснулся в эту теплую зиму раньше всех и так захотел подружиться с ёжиком, зайцем и медвежонком, что стал австралийской пегой с собакой зайца. Большое спасибо. «Когда входишь в дом, надо здороваться», – сказал ёжик. «А когда уходишь, прощаться», – сказал медвежонок. «Если ты сидишь, а мимо идет кто-нибудь старенький, уступи место». «Где?» – спросил заяц. «Где сидишь, там и уступи. Если кто-нибудь чихнет, скажи: будьте здоровы. А если будет дуть», – ёжик строго посмотрел на зайца, – «закрой окно». «Ну, беги», – сказал медвежонок, и заяц помчался. «Стой! Если тебе что-нибудь подарят или поблагодарят, поклонись», – ёжик показал, как надо кланяться, – «и скажи спасибо». «Большое спасибо!» – крикнул медвежонок. «Ага!» – и заяц пропал в кустах. Первой, кого он увидел, была белка. Белка сидела на пеньке и грызла орехи. «Привет!» – сказал заяц. «Тебе не дует?» «Нет», — сказала белка. «А что?» «А то бы я закрыл окно». «А где?» – белка вытаращилась на зайца. «Где ты видишь окно?» «Нет, это я так, вообще. Пока, белка», – и заяц исчез. «Теперь надо кому-то сказать, будьте здоровы», – думал прыгая заяц. Возле норки, угревшись на солнышке, спал хомячок. Он так сладко посапывал, что заяц сразу понял, что ему надо делать. Сорвал травинку, подкрался к хомячку и пощекотал в ноздре. «Апчхи!» – сказал хомячок. «Будьте здоровы!» – крикнул заяц. И был таков. «Что-то осталось еще», – улетев к реке, соображал заяц. «Поздоровался, попрощался. Дует, не дует, будьте здоровы. Ага». Подпрыгнул и пошел, как канатоходец, по упавшей головой в воду сосне. Теперь он был почти посередине реки. Заяц сел. Лениво шевеля хвостом, подошла старая щука. «Здравствуйте, бабушка!» – обрадовался заяц. «Пожалуйста, садитесь!» Заяц вскочил и похлопал лапой по бревну. «Дурак!» – закашляла щука. «Спасибо!» – поклонился заяц. «Большое спасибо!» И помчался к ежику с медвежонком рассказать, как у него все хорошо вышло. Волк. Высыпал снег. Поднялось солнце. Лес сиял. А потом вдруг хлынул такой дождь, что смыл весь снег, и будто не было ни мороза, ни солнца, ни зимы. Потом на лес, на гору налетел ветер. Он раскачивал высокие сосны, будто это были не сосны, качающиеся меж облаков, а тонкие прутики. Такого ветра ежик с медвежонком не помнили. На светлом небе дымом летели облака. А ветер все дул и дул, и за полчаса высушил весь лес. Ёжик с медвежонком сидели по своим домам. Заяц забился в зимнюю нору под летним домом. Белка спряталась в самый дальний угол дупла. А хомячок завалил дверь сундуком, табуреткой и шкафом, потому что дверь скрипела, качалась, и вот-вот, как ему казалось, слетит с петель и улетит незнамо куда. Лес стонал, ухал, вздрагивал. Тонкие осинки звенели, еловые крепкие шишки стучали по земле. А ветер все дул, не стихая, и к вечеру выдал в лесу длинную узкую темную дыру и дудел в нее, как в трубу, на широкой басовой ноте. «У-у-у!» – выл лес. Потихоньку все привыкли к этому вою, и каждый у себя дома стал подбирать мелодию. «У-у-у!» пел медвежонок. «У-у-у!» за горой в своем доме тянул ежик. «У-у-у!» пищал хомячок. «Ой, ой!» верещал заяц. А белка взяла деревянные ложки и деревянными ложками стала бить в таз. «Бум-бум-бум! Бум-бум-бум!» бубнила белка. Проспав день, к ночи проснулся филин. «Что за филин прилетел в лес?» проворчал он. «Он как ухает». Но только высунул клюв, как ветер затолкал его обратно. «Ух, ух! Я филин! Я тоже филин!» – заухал в щелочку филин. Но ветер не выпустил его из дома. А тучи летели, сосны гудели, шишки падали. Скоро стемнело совсем. И тонкому молодому месяцу, скользящему меж облаками, лес, наверное, казался огромным серым волком, лежащим под горою и воющим на луну. Лунная дорожка. Дни стояли солнечные и легкие, а ночи звездные, лунные. Вечером ежик с медвежонком пригласили зайца погулять по лунной дорожке. «А не провалимся?» – спросил заяц. «Луноходы», – сказал медвежонок и протянул зайцу две дощечки. «В таких можно и здесь, и по луне». Заяц поднял голову, поглядел на луну. Она была большая, круглая. Потом на ежика с медвежонком. «А веревки зачем?» «Чтобы к лапам», — сказал ежик. И заяц стал смотреть, как ежик с медвежонком привязывают к лапам дощечки. Потом привязал сам.

А он, заяц, идет и идет, ушами мокрыми прядает. И от всего этого ему так хорошо, что и не знает теперь, как сказать. Пяточка. Ёжик с медвежонком еще никогда не косили. И вот смастерили по легкой косе и вышли на луг. Луг сверкал. «Начали», — сказал медвежонок. Они взмахнули косами и застыли. «А как дальше?» «Лапу не отрежь», — сказал медвежонок. «Вжик!» — и обе косы воткнулись в землю. Явился заяц. «Косите? Ха-ха-ха! А не умеете? Дай покажу!» Он взял у ёжика косу. «Вжик!» — коса воткнулась в землю. «Ха-ха-ха!» — сказали ёжик с медвежонком. «Я умел, да забыл. Меня бабка учила. Пяточку, — говорил зайчик, — прижимай. Пяточку». «А где пяточка?» «Да вот она», — заяц показал. «Пяточка?» — захохотал ёжик с медвежонком. «Ага, где коса прилажена к косовищу?» «Пяточку прижимать и тянуть, чтобы резала. Дайте брусок». Ёжик с медвежонком переклянулись. «А вы что ж, не точите?» «Хе-хе-хе, что это за коса, если не точить?» Ёжик поискал в траве, принес камушек. «Ну, хоть так», — сказал заяц. И зазвенела, зажужжала коса под камушком. «И обтереть», — заяц обтер косу травой. «Давай другую». Когда обе косы были готовы, заяц сказал. «Главное пяточку тянуть, вот так, и чаще подтачивать. Я сейчас вспомню, я же косил». И правда, полегоньку-потихоньку у зайца стало получаться. И он пошел широким прокосом через сверкающий луг. «Здорово!» – и медвежонок пошел следом. Было так радостно, что ежик даже не обиделся, что у него отняли косу. «Ты маленький», – сказал заяц. «Еще лапу отрежешь», – сказал медвежонок. Зато ежик бежал следом и нес камушек. И когда косы тупились, заяц с медвежонком звали его и точили косы. «Вжик-вжик!»